Глава 14. «Где Лиса? Что с тобой?» – встретил его взволнованный Тим. Эдер не ответил. Ввалился в привычный полумрак подземного дома, подошел к бутылкам с водой и жадно отпил половину полуторалитровки. «Где Лиса?» – повторил Тим. «Оставил в новом убежище». Выдавил нехотя Эдер. «Ночью перебираемся туда. Собирай самое необходимое». Мокрый от пота, исполосованный когтями чудище, с перевязанной рукой и в одних штанах гигант представлял собой то еще зрелище. Он устало опустился на топчан и, запрокинув голову на смятую подушку, уставился в потолок. «Эд, на тебя напали?» – подхватился Тим. «Какая сволочь посмела?» «Лев с рогами». «Ё-моё! Ты был один или с Лисой?» – Эд взорвался. «Лиса, Лиса, сколько можно? Беги и целуйся с ней, раз она тебе так дорога». «Давай, в гору, на плато и к ущелью!» Он долбанул кулаком со всей силы по стойке стеллажа, и та хрустнула от удара. Вещи, инструменты посыпались с полок, будто при землетрясении. В растрепанные волосы гиганта впились болты и шайбы. Другие отлетели с шумом, больно щелкая по спине и затылку. Тим мгновенно выпустил щупальце, поймал прямо над головой Эдера дыропол и чуть не упал от его тяжести. Гигант отскочил. Ему стало стыдно. «Прости», — хрипло сказал он. «Прости, я сам не свой. Прошу тебя, не поминай ее при мне». Тим вздохнул. «Знал я, что отправлять вас вместе — плохая затея. Все моя трусость. Для нее есть основания». «Так что у вас случи?» — начал было Тим, но, увидев раненый взгляд, друга осекся. «Проехали. Случилось и случилось. Давай я лучше тебе ссадины обработаю». Эдер молча кивнул. Потом помог Тиму собрать раскиданные на полкомнаты вещи со стеллажа, думая о том, что жрецы, наверное, правы. Женщины – взбалмошные существа, от выбриков которых рушатся миры. Эдер чувствовал себя так, будто его личный конец света только что наступил. Хотелось не помогать другу, а раздербанить тут все в мелкую крошку. Тим делал вид, что не видит ни сжатых до побелевших костяшек кулаков, ни вспученных вен на руках, неходящих ходуном желваков на скулах Эда. Тим понимал, что с другом случилась беда. Да, беда. Проникнуться чувствами к женщине – это настоящая беда. Кара духов за неповиновение. Их мучительная, извращенная месть. «Что пошло не так?» – думал Эдер. «Может, надо было поаккуратней с ней? Он ведь был у нее первым. И даже удивился, обнаружив это». Нетронутых девушек в наложнице продавали редко. Кто знает, возможно, девицы из кланов сами кидались на своих соплеменников, чтобы не отдавать девичество будущему хозяину. Ни Тихоня Мадара, ни распущенная Танита девицами не были. Тем более таких не встретишь в общем доме. «Они же все нас боятся». «И Чумашка боялась», — вспоминал Глосс. «А теперь ненавидит его», — сама сказала. И от этого огромному воину становилось так больно, что дыхание перехватывало. Морду бы набил себе за то, что так раскис. В очередной раз, ответив не в попад Тиму, Эдер вспыхнул злобой на себя и решительно поднялся. «Пойду. Дела есть. Вернусь к ночи. Будь готов». «Хорошо», — кивнул Тим. «Ты держись давай». «Все нормально», — бросил на выходе Эдер и, заправляя на ходу рубаху в штаны, направился к мегаполису. Город готовился к празднику Духа Огня. Народ шумел и суетился. На перекрестках активисты устанавливали на высоких кольях деревянные колеса с травяными венками. Те за пару дней должны были под солнцем высохнуть, чтобы потом красиво разгореться во время ночного шествия, одаряя дорогу искрами. Железные высокие корзины, что с конца света так и торчали вдоль улиц, мальчишки напихивали снопы трав с пригородных пролесков. Их тоже потом зажгут, но не так, чтобы пылали кострами, а чтобы едва горели, распуская по мегаполису аромат чабреца и душисты, шалфея и мяты. Духу огня нравится, когда много пламени и дыма. Считалось, что если ублажить его как следует в праздник, он меньше заберет потом пожарами, лихорадками и засухой. Старики говорили, что раньше в это время года вовсю горели торфяники, а с ними полыхали целые поселения и леса. Все потому, что люди забывали кланяться повелителю жаркой стихии, посчитав себя царями природы. Теперь то ли торфяники сошли на нет, то ли дух был доволен. Но пожары стали редкостью. Тут и там мужики ставили мангалы всех мастей и размеров, складывали дрова рядом, тоже чтобы прокалились под знойным июльским солнцем. В Глосском дикторате каждый сезон года люди посвящали какому-то повелителю стихии, воздавая всех почестей поровну, чтобы ни один из духов не разгневался и не был обижен невниманием. Жрецы утверждали, что сила переходит с сезонами от духа к духу, наделяя одного из них большими полномочиями. Так летом почитали особо дух огня, боясь пожаров, извержений вулкана и изнуряющего зноя. Осенью – духа воды, чтобы не залил дождями до потопа, но и дал воды в меру. Да такой, которую можно пить, ведь по-разному бывало с конца света. Зимой – духа ветра, боясь вихрей и ураганов, скручивающихся в воронке, ломающих деревья, подхватывающих в воздух людей и скотину, будто пушинки, задабривая, чтобы подсушивал раскисшую от ливни землю и разгонял туманы. Весной – духа земли, чтобы больше не вздымал дыбом земной покров, превращая равнины в горы, пожирая в разломах живых существ, чтоб принимал семена растений в свои недра для будущего урожая. Воздавали должное и духам леса и степей, духам пещер и разломов. Но те считались помладше рангом, и празднеств, подобного этому, для них не закатывали. В день, посвященный духу, когда вся жизнь и мысли жителей диктората должны были быть подчинены размышлениям о нем, о его силе и дарах, глоссы не брали в рот ни крошки до заката. А с заходом солнца никто не ел дома. Все ублажали властителя стихии сочным ароматом шашлыка и запахом дыма. Каждый чистил доблеск решетки и шампуры, мариновал мясо, кур, дичь, овощи по собственному рецепту, чтобы потом удивить соседа и угостить прохожего. Складывали люди отдельно горсти монет и лучшие из одежды, чтобы отдать в жертву огню, попросив богатства и здоровья. Горсти зерна, выпрашивая не спалить солнцем урожай, фигурки из соломы, моля о потомстве. Эдер шел по улицам и отвечал на приветствие ежесекундно. От ощущения, что здесь он нужен, что это его город, что все привычно и объяснимо, где все подчиняется строгому порядку, стало спокойнее. «Так и следует жить», — подумал Эдер, «без идиотских волнений в мужском, понятном, логичном мире». Площадь у стадиона старательно мела целая дюжина дворников. Мастера сколачивали огромный деревянный факел по центру. Сюда, к ночи, завтра, исполнив свои домашние ритуалы, стечется весь мегаполис для ритуала общего, грандиозного, сопровождающегося играми и зрелищами. Все кланы будут славить и задабривать духа, обратив лица на запад, вслед ушедшему солнцу. Эдер заглянул в участок, и на сердце совсем отлегло. Ребята тренировались. Нормально, привычно, с громкими выкриками и лязгом мечей. «Хейдо!» Вновь чувствуя силу, крикнул он своим. «Хей, шеф!» — ответил ему дружный хор. «Главное не впускать женщин в мир мужчин, и все будет хорошо», — решил начальник стражи. «Шеф, минута есть?» — остановил его у входа в здание Ляпис. «Да. Рассказывай». «Посоветоваться хотел. Пацан мой, Тоха, по-прежнему к матери в общий дом бегает. Я его уже отлупил один раз, но ему по барабану. Вот сейчас обыскался, наверняка опять туда побежал». «Нечего пацану там делать», — нахмурился Эдер. «И я говорю», — топтался в смятении Ляпис. «А он упрямый, мама говорит там. Я типа мать не брошу». «Я предупреждал, что он дерзкий». «Да я не жалуюсь», — поспешил вставить Ляпис. «Просто, шеф, я вот чего выяснил. К бабам из общего дома не только мой Тоха бегает. Стражи на общий дом давно внимания не обращали, а пацан вы туда чуть ли не с полсотни ходит, может, даже больше, и все типа к мамам. Развели, понимаешь? Нарушение закона». «Прямое», — подтвердил Ляпис. «Только вы, шеф, если можно, моего Тоху виноватым прилюдно не выставляйте. Если мамашу не считать, во всем хороший мальчишка. Я как-то сразу прикипел к нему». «Не детей надо приструнить, а шлюх», угрожающе заметил начальник стражи. «Спасибо за службу». «Рад служить командой и дикторату», вытянулся по-военному конюх. Эдер кивнул ему и пошел переодеваться. Скоро, причесанный и подтянутый, с мечом и кинжалом в ножнах, он опять появился на площадке для тренировок. «Никол, Сём, Вартан, ко мне!» гаркнул он, и когда ребята-стражники подбежали поближе, сообщил: «Снимаю вас с тренировки, пора нам пройтись». «Куда, шеф?» – поинтересовался рослый Вартан. «В общий дом». Никол и Сём лихо присвистнули, а Вартан, хмыкнув, пригладил усы. «В полном вооружении и на псидопсах, как в рейд», – мрачно добавил Эдер. Сальные улыбочки мигом стерлись с лиц стражников. Но все знали, что спрашивать не стоит, когда у шефа подобное выражение лица. Стражники пошли вслед за ним в конюшню, поправляя амуницию. Несколько минут спустя четверка вооруженных воинов на огромных боевых псидопсах, устрашающих одним своим видом, вырвалась за ворота и понеслась по улицам в сторону общего дома. Эдер ушел, и слезы сами потекли из глаз. «Что со мной происходит?» Я не понимала. В душе бушевала ярость, жалость к себе, а в теле — огонь. Я прогнала Эдера, потому что не могла видеть, говорить с ним, чувствовать его рядом. Слишком. Все в присутствии Эдера было слишком, особенно я сама. И потому, боясь, что эмоции и чувства разорвут меня на части, что огонь электричества, который плескался во внутренностях, багряным ураганом сметет все вокруг меня, я кричала, я гнала Эдера, как безумная. Лишь бы оставил меня, лишь бы не смотрел, лишь бы не касался больше, потому что больше я не смогу сдерживать в себе это жалящее, игольчатое варево. Я захлебнусь в нем, взорвусь на миллион обугленных, олеющих на краях кусочков. Едва бушующий во мне жар начал успокаиваться, Эдер вернулся. И все всколыхнулось снова. И я прогнала гиганта. Эдер врезал кулаком по стене так, что даже пол подо мной зашатался. А потом гаркнул. «Все!» И ушел. И когда стихли его шаги, когда охладилась лава внутри меня, когда я опять ощутила свои контуры, свои границы, меня одолел страх. Я осталась одна в этом чудовищном доме, и где-то рядом бродят шипастые монстры. Страх сковал меня ледяными щупальцами, забился в висках, увлажнил ладони. После изнуряющего жара мне стало холодно. Одеться не было сил. Ноющая, муторная боль в пояснице не отпускала. Шеска говорила, что в первый раз больно. Надо перетерпеть, и все проходит. Приходилось верить Шеске, как всегда. Медленно, как в полусне, я осмотрела себя. На внутренней стороне бедер застыла кровь. Я попыталась оттереть ее, ненавидя Эдера и себя еще больше. Потом легла на кресло и свернулась калачиком. Боль не утихала. Кроме нее в моем нутре ничего не осталось. Там зияла пустота. Я превратилась в полую бутыль, которую сначала наполнили до краев кипящим маслом, а потом опустошили, не оставив ничего, кроме изнывающих от тоски и немощи стенок. А ведь такое было прекрасное утро. Теперь же я вспыхнула, как факел, и, сгорев, умерла. Зачем он так со мной? Зачем? Эдера здесь не было. Но все вокруг было пронизано его запахом. Казалось, обернись, он стоит за спиной. Смотрит обиженно и непонимающе, синющими глазами. «Гад! Гад! Гад!» Я всхлипнула, закусив палец до боли. Я же могла его оттолкнуть. Могла не поддаться сразу, как только полез с поцелуями. Могла не ухаживать за его ранами. Могла не спасать ото льва. Но тут же представилась, как мутант разрывает клыками того, кто так неистово целовал меня, как раздирает большое тело, как то, что осталось от Эдера, обмякшее, изувеченное, неживое, падает вместо чудища в бурные волны реки. Нет. Содрогнувшись, я покрылась холодным потом. Нет, не могла. Я не могла его не спасти. Я обхватила себя руками, пустая и жалкая. Захотелось, чтоб каким-нибудь чудом рядом появилась мама, обняла покрепче и утешила своим почти неслышным голосом. Или хотя бы Шеска, которой можно было бы излить душу, выслушав в ответ тысячу советов. Но никого не было. Потому что... я проклятая, и мне не место среди людей, где рожают и растят детей, кормят вечерами всю семью тем, что послали духи, где сплетничают о пустяках с подружками, где веселятся у костра и танцуют в празднике. Завтра праздник духа огня. А мое место тут, за запертой дверью, в жерле чудовищной конструкции, по соседству с дикими зверями. Мне стало нестерпимо жаль себя, и я расплакалась еще горче. Не знаю, сколько времени я рыдала взахлеб, кусая кулаки и подвывая, выпустив со слезами страхи, обиды и переживания последних дней. Но вдруг с лестницы послышался шум. «Эдер?» — сердце пропустило удар. Я вскочила и тотчас подхватила с пола одежду, натянула штаны и жилет в считанные секунды, провела рукой по растрепавшимся волосам. Но сколько бы я ни ждала стука костяшками пальцев в дверь, раздраженного баса Эдера или певучего голоса Тима, все было тщетно. За дверью царила тишина. Давящая, сизая, душная. Я облизнула пересохшие губы и нашла флягу в походной сумке Эдера. Там же был завернутый в чистую тряпочку сыр, хлеб и вяленое мясо. Я бы съела все сразу, но привычка заставила удовлетвориться лишь четвертой частью запаса и завернуть обратно остатки. К счастью, боль почти отпустила. Я затянула потуже на голом теле кожаный жилет и привела в порядок волосы. Притянула поближе пахнущую Эдером холщовую сумку. Скоро они придут. Скоро. Тим и Эдер. Но как мне вести себя с Эдером? Что говорить? Отчаянно хотелось вернуть то спокойное состояние защищенности, которое я почувствовала в подземной кротовьей норе с двумя экспериментаторами, счастливыми, как мальчишки, из-за кучи железок. Но вряд ли теперь это возможно. Опять послышался шум на лестнице. В дверь ударило что-то тяжелое. Еще раз. И еще. Полотно прогнулось, и с той стороны до меня донесся ужасающий вой. Четверка пседопсов пронеслась по улицам, взметая пыль мохнатыми лапами, и сбавила шаг на спонтанно образовавшемся рынке у стен общего дома. Под наблюдением пары скучающих стражей у забора из заостренных кверху сосновых стволов бойко шла торговля. Прямо на земле отблескивали глянцем зеленые и оранжевые арбузы. В тележках высились горки розово-красных томатов, желтых и синеватых с прожилками кабачков. Торговцы в халатах и туниках сбрызгивали водой из пластиковых бутылок пучки зелени, чтобы не подсохли под палящим солнцем. Отгоняли мух от сладостей и вяленой говядины. Старики с загорелыми до черна лицами поправляли мешочки с разноцветным содержимым – орехами, бобами, солью, сушеными ягодами. Мужички призывали посетить выбрать самое лучшее из наваленных кучами дешевых бус, украшений из кожи и дерева, не забыть приобрести всевозможные мелочи и яркие тряпки. Пожалуй, только тут во всем городе можно было встретить на улице женщин. Одетые в черное с ног до головы, как велел закон, они приценялись к товарам, складывали покупки в корзины или наплечные сумки. Женщины пропускали мимо ушей скабрезные шуточки и, покачивая бедрами, продвигались по рядам. Покупатели не только жительницы общего дома. Некоторые его посетители ходили туда не с пустыми руками. Особенно те, кто навещал наложниц, вынашивающих им сыновей. Разгонять торговцев уже перестали, ибо они все равно набегали сюда за небольшой, но постоянной наживой, пронырливые, что те тараканы с тележками и мешками. Ладно, только б пошлину платили. Эдер натянул узду, и пседопс с цветом густой шерсти, напоминающей чернобурку, притормозил у тележки со сливами. Шрам на скуле соднил, жгло предплечье, и это раздражало, поддерживая уже не кипящий, но еще не тлеющий гнев. «Хейдо!» — рявкнул Эдер побледневшему торгашу у тележки. «Разрешение на торговлю есть?» Тот рабея показал ладонь. Печать разрешения была на месте, уже подвытертая, но действующая. От начальника стражи не утаилось, что его приземистый сосед с яблоками на подносе присел на тюк, втягивая в плечи голову с намотанной тюрбаном тряпкой. Эдер кивнул на него. «Твоя печать где?» Приземистый подскочил, как ужаленный, и бросился бежать, ловко перепрыгивая через груды товаров, мешки и арбузы. Боевой пседопс нагнал его в несколько прыжков. Эдер прижал беглеца к ржавой повозке и, коснувшись мечом правого уха, прорычал. «Печать, уродец!» «Простите, начальник!» — промямлил приземистый. «Клянусь вам, наторгую на пошлину и сразу же заплачу. Плохая торговля, простите, совсем обнищал!» Эдер сбил с головы Глосса тюрбан, и на землю со звоном упал мешочек. Монеты рассыпались под ноги торгаша. Глаза Эдера зло сощурились. «Обнищал, говоришь?» – процедил он. «Так копи на лекаря!» Начальник стражи чуть повернул кисть, и лезвие меча в один момент срезало мочку уха лгуну. Тот взвыл, ухватившись за рану. «Если в следующий раз не увижу на твоей ладони две печати с разрешением, ухо отрежу целиком!» Холодно пообещал гигант. Ударив пятками по бокам пседопса, Эдер направился к воротам общего дома. Народ испуганно расступался, с двойной почтительностью кланяясь и приветствуя начальника стражи. Многие сами протягивали ладони, показывая печати с разрешениями. Дежурные у забора вытянулись по струнке. «Хейдо!» – жестко бросил им Эдер. «В мух плеваться не надоело, лентяи? Проверять каждого! Еще раз найду здесь тех, кто обирает казну, сами без ушей останетесь. Ясно? Ясно, шеф!» Вартан, Никол и Сем последовали за начальником в распахнутые ворота. Две пожилые глоски-привратницы хором потребовали плату. «Мы по делу, не развлекаться», — отрезал Эдер. В отличие от обычных посетителей, стражники спешились у самого входа в здание. Пседопсам достаточно было приказать «место». И можно быть уверенным, что обученные животные не шелохнутся на тенистом газоне до возвращения хозяев. Лязгая оружием, стражники поднялись по истертым гранитным ступеням. Эдер привычным взглядом скользнул по древней табличке «Лечебно-оздоровительный пансионат Сосны» и с новым для него ощущением брезгливости вошел в женскую обитель. «Старшую сюда!» — гаркнул Эдер пересохшими губами. Привычный гул голосов сразу смолк. «Быстро, я сказал!» — рявкнул он побледневшей полной глоске за стойкой, и его голос разнесся эхом по просторному светлому холлу, неуместный своим приказным тоном в расслабленной атмосфере едва одетых женщин и рассевшихся на скамьях и диванах мужчин. Эдер не успел крикнуть дважды, как из широкого коридора появилась очень высокая статная глоска, уже склоняющаяся к закату лет, синеглазая, подстриженная так коротко, что едва различима была седина в темных волосах, одетая в черное, как положено. Она все же была красива и ухожена. Черты ее лица были настолько правильными, что казалось, в них совсем нет асимметрии или изъяна. Ворот ее робы не был наглухо застегнут, как у всех. Он обнажал полоску белой кожи на груди и грациозную шею. Глоски хватило лишь одного изучающего взгляда на пришедших, и тревога в синих глазах растаяла, словно женщина оценила обстановку и решила, что проблем нет. «Рада видеть вас, почтенный Эдер, и вас, господа», — улыбнулась она мягко, но сдержанно. «Внимательно слушаю». От одного ее тона стражем за спиной начальника сразу стало неловко, но сына Командо голос старший не утихомирил. «Привет, Инесса», — вызывающе ответил Эдер. «До меня дошли слухи, что ты нарушаешь закон. Знаю, ты хитра, как лиса, и тебя за хвост не поймать, хотя уверен, растет он у тебя под робой. На этот раз ты покажешь мне всех баб и все уголки этого чертова дома». «Как пожелаете, уважаемый Эдер. Слово мужчины для нас главное, а также его спокойствие и удовольствие», — не пряча глаз, ласково сказала Инесса. «Однако позвольте уточнить. Вы действительно хотите проверить за один день 1486 моих подопечных?» Лицо Эдера вытянулось. Он явно не ожидал услышать подобного числа. «Ты преувеличиваешь», — тут же сообразил он и выпятил возмущенно губу. «Рискуешь попасть под плеть за шуточки или так сильно хочешь кого-нибудь спрятать?» «Ничуть не преувеличиваю, почтенный Эдер», — нежно, но с достоинством ответила Инесса. «И не хочу мешать вам ни в коем случае. Однако подумайте сами. В мегаполисе проживает около 15 тысяч мужчин. и только у 1000 с небольшим вписаны в имущество собственной наложницы. Остальным это недоступно. Поэтому здесь находят утешение и радость все остальные. Возможно, вам угодно проверить что-то конкретное? Я бы с удовольствием помогла». «С удовольствием», — съязвил Эдер, «чтобы потом повисеть на дыбе». Это заявление тоже не пробило железное самообладание старшей. «Если посчитаете нужным, я приму любое ваше решение с благодарностью. Почтенный Эдер, с чего бы вы хотели начать осмотр?» Инесса обвела холеными руками вокруг себя. «Главный корпус? Здесь принимают уважаемых глоссов наложницы соответственно возраста и предпочтений. В правом крыле можете осмотреть женщин молодых. В левом – постарше. Как вы сами, наверное, помните, наверху у нас расположен ярус для особых гостей с самыми красивыми наложницами». Старшая сделала многозначительную паузу, и Эдер почувствовал себя дураком. «Веди в нижний!» – рявкнул он. Инесса снова мягко улыбнулась. «Конечно. Единственная сложность. Мы можем нарушить момент уединения, столь важный для господ глоссов. Боюсь, в этом случае я действительно нарушу закон». «Какие еще есть?» – перебил ее Эдер. «Столовая, кухни, лечебница, купальни, мастерские, пансионарий для пожилых», – неторопливо перечисляла старшая. Ее белые руки плавно, почти гипнотически двигались, показывая направление соответственно размещению корпусов и ярусов. Общий дом только назывался домом. На самом деле он представлял собой маленький город внутри большого. Эдер догадывался, что кто-то из наложниц, выбывших из строя, ведет подсобное хозяйство. Кто-то отвечает за чистоту, кто-то ухаживает за садом. Как-то же должны были объясняться усыпанные цветами газоны и высаженные повсюду кусты роз. Гигант здесь бывал не раз, но раньше никогда не задумывался о том, как все устроено. Его вполне устраивали веселые пирушки и безудержные утехи верхнего яруса. Теперь он удивлялся услышанному, не замечая, как ярость внутри постепенно угасает. «Беременный корпус, лягушатник», — ровно, усыпляюще говорила Инесса. «Что это?» — вскинул бровь Эдер. «Детский». «Что тут делают дети?» — взъярился гигант. «Согласно закону, отец по контракту может оставить младенца с матерями на период вскармливания». «Это мне известно. Но мне также известно, что к вам сюда ходят дети. Это прямое нарушение закона. По закону дети принадлежат отцу. Матерям – нет. Или ты сама приведешь ко мне нарушительниц, или я разнесу вашу чертову богадельню по кирпичам, а тебя отправлю под суд, чтобы мясо с ягодиц сняли». Выдержав паузу, Инесса вздохнула. «Что ж, пойдемте. Я покажу вам все». И, подобрав длинные полы робы, пошла вперед. Готовый рубить с плеча обнаглевших шлюх, Эдер последовал за ней мимо стойки с ключами от номеров и оторопевшей хранительницы, мимо испуганных полуголых женщин и недоумевающих горожан, еще не сделавших свой выбор. Отчеканив тяжелым шагом по треснувшим гранитным плитам холла, Эдер со стражниками оказались во дворе. Инесса повела их к лесочку, за которым укрылись деревянные домики. «Здесь что?» – буркнул начальник стражи. «Абонементы. Домики на месяц-два оплачивает тот, кто хочет гарантированно стать отцом и быть уверенным, что именно он – отец ребенка. Выбрав определенную наложницу, мужчина может приходить в домик к девушке сколько угодно. Если беременность не наступает, он может продолжить абонемент или выбрать другую девушку. Если наступает, то по желанию отца абонемент оплачивается до родов, или девушку переводят в общий корпус для беременных». «Да, шеф», — подхватил сзади Вартан. «Дорого это выходит. 1500 монет. У меня так близнецы родились». «Помню, ты приводил их», — мрачно ответил Эдер. «И мой Кир также родился», — вставил Сём и показал пальцем. «Вон тот дом я снимал». «Половину дохода мы отдаем в казну», — с вежливой предупредительностью сообщила Инесса. Эдер промолчал, задаваясь вопросом, почему он никогда не задумывался о том, Как обзаводятся сыновьями те, у кого нет собственных наложниц? За ненадобностью его это не интересовало. Тем не менее, закон обязывал каждого жителя мегаполиса платить годовую пошлину, если он не завел хотя бы одного ребенка до 30 лет. Наверное, многие из бедняков воспитывали не своих детей. Или условно своих. Говорят, тут ведется учет, кто чей сын, и молодых не пускают к тем, кто потенциально мог бы быть им матерью. Но так ли это на самом деле? Чертовщина какая-то. Похожий на грозовую тучу Эдер вдруг подумал, что вся эта система чрезвычайно глупа и запутана. Зачем платить абонемент, если можно просто забрать женщину и пожить с ней? Команда и дикторат не бедствуют, казна полна. Так кто же придумал эту чертову систему? Казначеи? Команду? Жрецы? Эдер скользнул взглядом по ушам сопровождающих его людей. Черные серьги-бусины сверкали у всех, даже у величавой и аристократически ласковой Инессы. Вспомнив о законе, гласящем, что интимные моменты глоссов никто не имеет права нарушать, гигант чуть не рассмеялся в голос. Сдержавшись, хохотнул про себя зло и язвительно. Никто, кроме извращенцев-жрецов, подглядывающих за такими моментами у каждого. А может, еще черт знает кто. «И чего теперь стоит этот закон?» – подумалось Эдеру. Он почувствовал себя раздутой от важности лягушкой, которую дергают за привязанные к лапкам нитки кучка вредных, любопытных мальчишек. Противно. Стоило раздуваться от важности и алкать исполнение такого закона. Эдер разжал пальцы, сжимающие до того эфес. Кого он обманывает, думая, что есть закон? Жрецы выдумали, будто мать навредит ребенку, и оболваненные глоссы свято верят в эти сказки. Живут же как-то без общих домов степняки, химичи, любельцы. Живут беднее, но мир от этого не взорвался, и катаклизмов не произошло. Вспомнилось, что говорили о матерях Чумашка, а раньше нее Тим. Ну, допустим, при таком воспитании Чумашка выросла сдвинутой на всю голову. Зато Тим – нормальный человек. Поискать еще такого. Раньше Эдер полагал, что воспитан друг так лишь благодаря отцу, пропуская мимо ушей редкие, но полные нежности слова мутанта о погибшей матери. Внутренний голос подсказывал, что дело не только в интересах казны. Но вот в чем? Кому надо было придумывать подобную ерунду? Пока Эдер размышлял, лишь вскользь, замечая дорожки и корпуса, они прошли за спрятанные кустами жимолости и бузины ограждения. Инесса остановилась. «Мы пришли». Между деревьями блестело на солнце крошечное озеро, в котором самозабвенно плескались малышня и ребятишки постарше. На берегу, на заросшей мягкой травой площадке, стояли, видимо, еще с конца света железные горки, песочница, трубы, изогнутые в брусья, вросший в землю паровозик, качели. И все это тоже оккупировало ребятня. Женщины в черных одеждах сидели на лавочках, приглядывая за шумной детворой. Кто-то улыбался, кто-то отчитывал пару драчунов, кто-то вытирал нос. «Опа! А в наши времена такого не было!» – пробормотал слева Игорь. «Разгулялись пацаны!» – с улыбкой добавил Вартан. Айдер опешил, разглядывая развернувшуюся перед ним картину. Пожалуй, за всю жизнь ему не доводилось видеть настолько счастливых, светлых лиц. Как среди детей, так и среди взрослых. Ему в глаза бросилась рыжая макушка, которая показалась над водой. Из озера вылез Тоха, в радостном возбуждении подтягивая мокрые штаны. «По закону», — начала Инесса, — «все наложницы общего дома должны ублажать мужчин и выполнять их желания. В статье закона не указано, сколько лет должно быть мужчине, переступившим порог общего дома. Указано лишь, что вступать в половые отношения мужчина может с 16 лет. Как вы видите, мальчики довольны, о сексуальном контакте или каких-либо других отношениях речи нет. Никто не приходит сюда к матерям. Дети приходят поиграть и получить удовольствие. Мы обязаны его предоставить. Так что мы свято чтим закон». «Ты удивительно хорошо его знаешь», — только и смог выдавить Эдер, продолжая следить за довольным Тохой. «Мой отец был среди тех, кто его писал», — с достоинством улыбнулась Инесса. Эдер обалдело уставился на нее. «То есть ты хочешь сказать, что ты еще одна моя тетка, или...» «Да, уважаемый Эдер, я младшая сестра Командо, вашего отца». «Почему же ты не осталась в доме, как Инда?» «Кто-то должен управлять и женским государством, не так ли, Эдер?» Старшая посмотрела на Эдера впервые пристально, с мужской, расчетливой холодностью, и он поймал себя на мысли, что ему нечего ответить. Судя по тому, что он увидел, женское царство было более чем упорядоченным. У детской площадки и вовсе казалось, что мир – сплошная благодать. От гнева, с которым Эдер пришел сюда, не осталось и следа. Что касается закона, то сыну команда сильнее, чем когда-либо захотелось его переписать. Порядок с двойным дном его не устраивал. Одно дело наказывать казнокрадов, другое – этих. Бабами от чего-то Эдер не стал называть женщин, следящих за детьми. Он развернулся и кивнул сопровождающим. «Слухи не оправдались. Закон не нарушен. Уходим». Инесса удовлетворенно улыбнулась и вновь заговорила любезным, ласковым, без тени фальши тоном. «Я провожу вас, господа, если только не хотите остаться и отдохнуть у нас или отведать отменного супа». «У нас нет на это времени», — ответил за всех Эдер. Уже подходя к ограде, он обернулся и увидел Тоху. Пацан зарылся носом в бок немолодой женщине, весьма изношенного вида. Грозя в воздухе пальцем, она журила мальчишку, а тот качал головой, словно обещая, что больше не будет проказничать. Тоха поднял голову, и на мгновение взгляда его и Эдера встретились. Начальник стражи кивнул ему и, ничего не сказав, быстро пошел прочь. У самого выхода Эдер остановился. «Я задержусь ненадолго», — сказал он сопровождающим. «А вы берите тех двух бездельников у ворот и наведите шороху среди торговцев. Разрешения должны быть у всех. Что делать, знаете». «Будет исполнено, шеф», — козырнули Никол, Сём и Вартан, взглянув на начальника с некоторой долей зависти. Не дожидаясь, пока они уйдут, Инесса елейно спросила. «Желаете навестить девушек верхнего яруса?» «Нет», — резко ответил Эдер. «Поговорить. Наедине». Без лишних слов старшая повела начальника стражи в комнату, первую по коридору за стойкой хранительницы, и, церемонно пропустив вперед молодого человека, закрыла за собой дверь. Помещение было узким, но светлым, вылизанным до блеска. Цветы благоухали в вазах и горшках, заглядывали в распахнутое окно со двора. По стенам были развешаны картины прошлых людей и гравюры, видимо, новые, набросанные углем чьей-то умелой рукой. На кресло перед допотопным полированным с царапинами столом наброшено покрывало с роскошной ручной вышивкой. На полу яркий самодельный ковер с фантастическими узорами. На тумбе у свежеперетянутого тканью дивана блюдо с живописно разложенными фруктами, расписная бутыль, в каких продают настойку, и вырезанные из дерева стопки. Громадный сейф кобальтового цвета в углу и выцветшие картонные папки с цифрами, аккуратно выставленные на полке шкафа, выбивались из общей картины. Эдер остановился посреди комнаты, утопая пыльными ботинками в мягком ворсе ковра, и обернулся к старшей. «Твой кабинет?» «Да, присаживайтесь», — улыбнулась Инесса. Начальник стражи в очередной раз изумился разнообразию оттенков ее улыбок, всегда искренних на вид, но таких разных, говорящих о прирожденном артистизме и хитрости. Сейчас Инесса светилась гостеприимством и радушием, будто он был дорогим, нет, даже долгожданным гостем. Казалось, она вот-вот щелкнет пальцами, и в двери вбегут красавицы в прозрачных юбках, с ожерельями на голых грудях и с угощениями на подносах. Закружат его танцами и веселыми песнями, зацелуют и заставят забыть обо всем, с чем пришел. «Некогда рассиживаться», — грубо буркнул он и замолчал, подбирая слова. Инесса прошла к столу и налила из кувшина светло-зеленую жидкость в непонятно каким чудом, выисканный в развалах коллекторов хрустальный стакан. Протянула его Эдеру. «Освежает в такую жару». Гигант принял стакан и залпом выпил приятно мятный напиток. На удивление, не теплый и приносящий успокоение. Сами собой и слова нашлись. «Инесса, ты жила в доме команда, когда я родился, или тебя раньше отправили в общий дом?» Что-то странное скользнуло во взгляде женщины, но, спохватившись, она тут же расцвела любезностью. «Жила. Почему вас это интересует, почтенный Эдер?» «Значит, тебе была знакома Олина или Алена, черт знает, как звали наложницу, которая меня родила. Так?» Эдер пытался напускной суровостью скрыть свое волнение. «Я знала ее». «Куда она делась?» – буркнул гигант. «После рождения мутанта ее казнили или отправили сюда?» «Зачем вам знать мать, если это противоречит закону?» Понизив голос, спросила Инесса и сделала шаг к Эдеру, оказавшись совсем рядом. «Я не собираюсь заводить с ней отношений. Просто предпочитаю знать факты. Так где она сейчас?» «Наложница, о которой вы говорите, скончалась 3 года назад. Здесь, в пенсионарии, после долгой болезни». Вопреки ожиданиям, сердце гиганта сжалось. «Наверное, от досады», — объяснил себе Эдер. «Ведь любопытно же было на нее посмотреть». Он вздохнул и, подняв глаза, поперхнулся воздухом. Отражение, увиденное в аккуратно обрезанном, крупном куске зеркала на стене, поразило. Инесса, что стояла в полушаге от его плеча и улыбалась с достоинством царицы, была уж очень похожа на него. Черт, или он на нее? Как бы то ни было, они однозначно относились к одной породе. Синеглазые, рослые, горделиво статные, с правильными чертами лица и высокими лбами. Разве что она – женщина в летах, а он – здоровенный молодой мужчина со свежим шрамом на скуле. А ведь Эдер встречал раньше Инессу добрую 1000 раз. Но ни одного. Так близко. Тем более в одном отражении. И не замечал. Надо же, не замечал. Что-то уж слишком много он не замечал. Недовольно заметил он сам себе. А еще метит в команду. Словно поймав его заметавшиеся мысли, Инесса спокойно кивнула. «Мы с вами похожи, что неудивительно. Кровь первого команду течет в нас обоих». «Первый команду? Ах, конечно, прадед. Она же сестра отца». Выдохнул с облегчением Эдер, преодолевая грохочущую сумятицу в голове. «Но, если скончалась, значит, так решили духи. Мир ее праху», — произнес он с подчеркнутым равнодушием и, поворачиваясь к выходу, добавил жестко, как подобает начальнику стражи. «Тогда больше вопросов нет. Надеюсь, ты и в будущем будешь чтить наш закон в своем царстве. Не забывай, кто ты и где». Она была доброй женщиной и хорошей подругой, хотя жизнь преподнесла ей немало испытаний. Внезапно сказала Инесса. «А вас, Эдер, я помню еще очень милым малышом. С голубыми глазками и пухлыми щечками. Одно удовольствие их было потискать». Брови гиганта взлетели от изумления. «Да, милым, хотя порой вы никому не давали спать». С ласковой усмешкой продолжила Инесса, что-то доставая из ящика стола. «Я не раз вас укачивала, уважаемый племянник. На ноги поднимали весь дом. У вас и в младенчестве можно было расслышать командный бас». «Хм, я уже давно не ребенок», — все же смутился Эдер, почувствовав себя наглой скотиной. «Вот, возьмите». Инесса протянула ему баночку из темного стекла. «Наша лекарша делает чудесную мазь для заживления ран. Она же облегчает боль». «Не нужно». «Не нужно мучиться от боли. Берите». С неожиданной настойчивостью, словно капризному ребенку, строго возразила она и всунула в его руку мазь. «Спасибо», — ответил Эдер и, поспешив ретироваться, сказал. «Духи вам в помощь». Лишь садясь на пседопса, он понял, что впервые назвал Инессу на «вы».